Я не знал, что бывает такая музыка. К тому времени вам ведь уже случалось слышать музыку Малера? Нет, ни разу. Когда я учился в Тенглвуде, со мной в комнате жил студент Хосе Серебрьер, дирижер. Он изучал первую и пятую симфонии Малера. Серебрьер великолепно учился. Мы до сих пор иногда общаемся. Он заходит поздороваться за кулисы. Мы виделись в Лондоне, Берлине. Во время учебы он показал мне ноты. Так я узнал Малера. После я заказал себе партитуру двух этих симфоний и начал заниматься. Старательно изучал ноты, хотя студенческий оркестр такое произведение точно бы не осилил. То есть вы не слушали пластинки, а только изучали партитуру? Пластинки я не слушал. У меня тогда не было ни денег их купить, ни аппаратуры, чтобы их слушать. И что вы почувствовали, впервые взглянув на партитуру? Настоящий шок. Прежде всего, я не знал, что бывает такая музыка. При мысли о том, что пока я в Тенглвуде разучиваю Чайковского и Дебюсси, кто-то отчаянно штудирует Малера, я побледнел и бросился заказывать партитуру. Словно безумец, я читал подряд первую, вторую, пятую. Вам было интересно читать ноты? Ну, конечно, интересно. Я впервые такое видел. Был потрясен, что партитура, оказывается, бывает такой. Вам открылся другой мир, совершенно не похожий на привычную музыку. Больше всего меня поразила способность Малера использовать оркестр. Он потрясающе это делает. Для оркестра нет большего вызова, чем исполнить его произведение. Вживую впервые вы услышали оркестровое исполнение Малера уже у Бернстайна. Да, впервые я услышал Малера, когда стал ассистентом у Бернстайна в Нью-Йорке. И что вы почувствовали, услышав реальное звучание? Потрясение и прилив счастья от того, что оказался там, где Бернстайн в буквальном смысле открывает такую музыку. Поэтому в Торонто я сразу взялся за Малера. Теперь я сам мог это делать, и в симфоническом оркестре Сан-Франциско тоже исполнил почти все его симфонии. И как реагировала обычная публика? Ну, кажется, хорошо. В те годы Малер еще не вошел в моду, но им уже заинтересовались любители симфоний. Несмотря на то, что симфонии Малера — испытание не только для оркестра, но и для слушателей. И все же тогда Малер уже начал приобретать некоторую популярность. Понемногу входил в моду. Конечно, в этом большая заслуга Бернстайна. Он многое сделал, чтобы Малера заметили слушатели во всем мире. Хотя широкая аудитория долго не слушала музыку Малера. Интересно, почему? Отзава, глубоко задумавшись. Действительно, почему? Слушали Вагнера, от Брамса перешли к Рихарду Штраусу, на ком генеалогическая ветвь немецкого романтизма более-менее заканчивается. Миновали додекафонию Шёнберга, затем свернули к Стравинскому, Бартоку, Прокофьеву, Шостаковичу. Так сказать, музыкальная история крупными мазками. Долгое время здесь практически не было места для Малера или Брукнера. Совершенно верно. Чудесное возрождение Малера случилось примерно спустя полвека после его смерти. Чем оно было вызвано? Думаю, когда оркестр попытался его исполнить, музыкантам стало интересно. Возможно, в этом причина возрождения Малера. Его посчитали интересным и наперебой начали исполнять. После Бернстайна все оркестры стали включать в репертуар Малера. Во всяком случае, в Америке даже возник такой тренд. Если оркестр не может сыграть Малера, это не оркестр. Не только в Америке, но и в Вене, где когда-то жил Малер, стали с восторгом исполнять его произведения. Несмотря на то, что Малер жил в Вене, Венская филармония долго его не исполняла. Верно. Вероятно, во многом потому, что их не исполняли такие дирижеры, как Бем или Караян. Возможно, особенно Бем. Они часто брали Брукнера или Рихарда Штрауса, но не Малера. Принимая во внимание тот факт, что Малер много лет был действительным музыкальным руководителем Венской филармонии, там слишком долго с безразличием относились к его музыке. «Зато сегодня Венская филармония великолепно исполняет музыку Малера. Очень точно, обнажая самую суть». В недавнем разговоре вы сказали, что когда Берлинский филармонический оркестр исполнял Малера, Караян часто просил вас заменить его за пультом. «Да, в Берлине он дал мне дирижировать 8-й симфонией Малера. Кажется, Берлинский филармонический оркестр тогда исполнял ее впервые. Маэстро Караян велел, я сделал, хотя обычно это произведение исполняет музыкальный руководитель». Что логично, все-таки целое событие, крупное произведение. Помню, что выбор почему-то пал на меня, и я очень старался. Солистов он подобрал прекрасных, хор тоже использовал не только берлинский, а специально приглашал лучших. Хоры Гамбургского радио, Кёльнского радио. Выступление получилось довольно масштабным. Так что оно явно было событием нерядовым. Все-таки это произведение не часто исполняется. Я исполнял его в Тенглвуде и потом в Париже с Национальным оркестром Франции в местечке под названием Сан-Дони.